Затем он взглянул на Рипли. «Все в порядке?» Она кивнула. И, стараясь скрыть свои истинные переживания, взглянула на ящерку. Казалось, она ищет в девочке опору. Но от этого ребенка невозможно было что-либо скрыть. Она казалась довольно спокойной. Правда, дышала она тяжело, но не от страха, а просто потому, что пришлось бежать. Девочка пожала плечами, и ее замечание прозвучало очень по-взрослому. «Похоже, мы не улетаем, да?» «Извини, ящерка», — сдерживая дрожь в голосе, ответила Рипли. «Не нужно. Это же не ваша вина». Она молча смотрела на догорающие останки аппарата. Хадсон разбрасывал носком ботинка камни, куски металла, все, что попадалось под ногу. «Но скажите мне, что же нам теперь делать? Что нам делать теперь?» Берг взглянул на него с раздражением. «Ну, может быть, соорудим костер и будем петь песни?» Хадсон шагнул в сторону представителя компании, но у него на пути вдруг вырос Хиггс. «Нам надо вернуться!» Все повернулись и посмотрели на ящерку, которая по-прежнему смотрела на догорающий челнок. «Нам надо вернуться, потому что скоро стемнеет, а они приходят по ночам, чаще всего». «Хорошо», — Хадсон кивнул в направлении разбитого транспортера. Он был сделан из металла и композита и уже не горел. «Огонь его уже доконал. Посмотрим, что можно там найти». «Груду металлолома», — предположил Берг. «А может быть, что-нибудь еще? Вы идете?» Представитель компании поднялся на ноги. «Да уж здесь не останусь. Как хотите». Капрал обратился к синтетику. «Бишоп, посмотрите, можно ли там находиться? Ну, я имею в виду, убедитесь, что там чисто». «Я понимаю, что это значит», — ответил андроид с мягкой улыбкой. «Мною, конечно, можно пожертвовать». «Никем нельзя жертвовать». Хиггс посмотрел на дымящийся транспортер. «Пошли». Если день на Ахеронте был похож на сумерки, то ночь была темнее, чем глубины межзвездного пространства, ибо свет звезд не мог проникнуть сквозь плотную атмосферу и смягчить непроглядную тьму своим мерцанием. Ветер проникал в металлические постройки колонии Хадли, свистя в коридорах и хлопая сломанными дверями. Песок стучал по разбитым стеклам, издавая звук, напоминавший рокот барабана. Этот звук не успокаивал. Каждый ждал прихода ночного кошмара. Мощности аварийного генератора едва хватило на то, чтобы осветить центр управления и его ближайшие окрестности. Усталые и разочарованные собрались люди, чтобы оценить свои возможности. Васкис и Хадсон совершили последнюю вылазку к тому, что осталось от транспортера. Сейчас они распаковывали один из ящиков, свою добычу. Еще несколько ящиков лежали рядом. Хиггс смотрел на них и пытался скрыть разочарование. Он знал заранее ответ на свой вопрос, но все же задал его. Может быть, он ошибался. «Боеприпасы есть?» Васкис покачала головой и плюхнулась на стул. «Они хранились в воздушной прослойке между стенками транспортера и в первую очередь пострадали при пожаре. Она стащила с головы пропитанную потом повязку и вытерла рукой лоб.